как Никита вдруг вытащил из вещевого мешка эмалированную флягу и сказал: «Покажи-ка мне, Василь, где воды на дорогу набрать?» «Пойдем, мы тебе покажем», — охотно вызвался Маримуха. «Да нет, вы тут с Бобрем покараульте мои вещи, а Василь проведет меня. Пойдем, Вася», — торопливо сказал Никита. Когда я вел его к кипятильнику на краю перрона, невдомек мне еще было, что не столько жажда, как желание сообщить мне какую-то тайну заставило Коломейца просить, чтобы именно я был его провожатым. Как только мы поравнялись с каменным сарайчиком, из которого торчали наружу два крана, Никита оглянулся, нет ли кого поблизости, и тихо на ухо шепнул мне: «Скажи, Василь, ты показывал кому-нибудь свое письмо ко мне перед тем, как его отправить?» Не понимая еще толком, в чем дело, я осторожно проговорил: «Нет, не показывал. А что?» «И никому не говорил о содержании письма?» «Никому. То есть говорил, что послал тебе письмо, а что в нем было, не говорил. Ну, а скажем о своих подозрениях, что эта содержательница танцкласса, Рогаль Пиантковская, является родственницей подольской графини, ты кому-нибудь говорил?» «А она родственница? Ну вот, видишь?» И я, обрадовавшись, сказал: «А я поглядел на нее и думаю, просто совпадение фамилий. Та наша важная сухопарая, а это совсем иная, будто торговка из мясного лабаза». «И думай так дальше, понял?» — многозначительно сказал Коломеец. «Простое совпадение фамилии, больше ничего. И никакой болтовни на этот счет. Не только я тебя прошу об этом, но еще один человек». «Вукович?» В эту минуту лязгнули буфера вагонов, давая нам знать, что паровоз стал в голову эшелона. «Когда-нибудь ты узнаешь обо всем», — сказал Коломеец. «А пока полное молчание. Всякую дичь надо ловить бесшумно». Сбитый совершенно с толку, я запротестовал: «Но погоди, Никита, мы же замышляем наступать на эту мадам и на ее танцульки. Я же тебе дома говорил». «По комсомольской линии?» «Ну да, с помощью юнсекции». «По комсомольской линии можно. Это делу не помешает. Но ты поступай так, будто впервые в жизни услышал эту фамилию только здесь. Тогда мелочь, которую ты сообщил мне в своем письме, не пропадет. А теперь пошли». Что такое инспиратор? Пять жаток, увезенных Коломейцем, еще не прибыли к месту назначения, а уж Головацкий предложил каждой из ячеек выделить агитаторов для обслуживания обеденных перерывов. Нашелся, правда, один у нас, Аркаша Салагай, из сверловочного цеха, который выступил против Толи. Салагай опасался, не будем ли мы, комсомольцы, этим самым подменять партийную организацию завода. Салагай горячился, доказывая, что проведение читок в обеденные перерывы — прямое дело коммунистов. Но и оборвал же Головацкий этого вихрастого крикуна в замасленной кивчонке, лихо заломленной на затылок. «Всем известно, — очень четко и спокойно сказал Толя, — что комсомольцев, товарищи, у нас на заводе вдвое больше, чем членов партии. А ведь мы прямые помощники коммунистов, не так ли? И ничего зазорного не будет в том, если бросим свои силы и на этот участок, куда направляет нас партия. Наоборот, гордиться этим надо». В то лето рабочих завода, да и всю страну, очень интересовали отношения с Англией. Вот почему Головацкий посоветовал прежде всего прочесть рабочим вслух несколько статей на эту тему из последних газет. На сегодня к столовой была прикреплена ячейка столярного цеха. Я нисколько не удивился, переступая порог длинного зала, когда услышал басок Маримухи. До поздней ночи вчера мой друг корпел над газетами в клубной читальне, готовясь к читке. Маримуха стоял на небольших подмостках, где обычно выступала синяя блуза. Держа в руках известие, Петрусь читал ноту советского правительства Англии. «Братскую помощь со стороны рабочих СССР и их профессиональных организаций